Третье. Они нисколько не скрывались. Так полицейская сирена в охранительном авто, спешащем на происшествие, буравит воздух, издали словно бы предупреждая нарушителя «Остановись! Остановись!». Так вот и они, четверо или даже пятеро, Цветков не разобрал, так вот и они шагали в берцах своих, стукая каблуками во всю ногу. Топот, обгоняя людей, шел по коридору, как от стада слонов. Впрочем, с каким звуком стадо слонов идет по коридорам родного его Цветковского института, Цветков, по правде сказать, никогда не слышал. Он и слонов-то видел, чтобы не соврать, а мы никогда не врем. Слонов, вернее, одного слона Цветков видел тоже один единственный раз в детстве, в зоопарке. И слон тогда никуда не шел, а понуро стоял в загоне и лениво шевелил хоботом гору сена на полу. Короткие обрезки бивней тускло мерцали грязным желтым светом бильярдных шаров. Да, так значит, не то, что кого-нибудь желаю упредить о своем приближении, а просто в головах, даже не держа, что надо бы не шуметь, ежели хочешь поймать потенциального злоумышленника. Четверо или пятеро охранников в разнобой-то подчас дежурным обходом шли по институту, и в топоте тонко-тонко слышалось еще словно бы клацканье маленьких подков. Это впереди, проскальзывая когтями по старому паркету, ковровые-то дорожки содрали, уж бог знает когда, впереди шла овчарка, невидимо для Цветкова, раздраженно поджимая задницу и показывая резцы в ощере. Никаких злоумышленников патруль тут встретить не ожидал, а овчарка хотела пить и есть, ее не напоили и не накормили перед выходом наряда на маршрут. Не кормить собаку перед работой — это да, правильно, а вот поить... В миске у собаки, чтобы вы знали, дорогие мои, в собачьей миске всегда должна быть вода. Эти топочущие вахлаки... Ну... Мы вам об этом сообщаем. Просто забыли налить в миску воду. Цветков вжался в стену. Он стоял на лестничной клетке прямо за дверью в лифтовый холл своего этажа. В коридоре, как мы уже вам говорили, дорогие мои, лежала прежде дорожка на полу в холле с дикими узорами, изображающими цветы ковролин, а в углу напротив лифта во время она помещался зеленый огромный диван. Сейчас, тихонько заглянувши в холл, Цветков, помимо себя, первым делом отметил отсутствие, разумеется, дивана, хотя до этой секунды совершенно про диван не вспоминал. Ковролин тоже отсутствовал, и в далеком свете луны на полу холла виднелись страшные темные разводы и пятна, словно бы следы трупного гниения на живой некогда материи. Цветков не успел понять, что это такие за пятна. Шел, говорим мы вам, шел топоча патруль. Перед патрулем в коридоре автоматически зажигался тревожный аварийный свет, потрескивая на старых дросселях, и тут же, как только эти несколько человек с собакой проходили, тут же сам выключался, оставляя после себя озоновый запах электрического разряда и душный запашок мгновенно нагретого в лампах неона. Собака морщила нос. Цветков стоял, значит, вжавшись в стену, как приговоренный, ожидая, когда его обнаружит собака. Сейчас, сейчас, вот сейчас. У Цветкова был нож. Нет, не выкидная финка лектора, которую он присвоил словно военный трофей только на следующий день после изображаемых нами сейчас событий. Ну, вы помните, дорогие мои, мы вам рассказывали, как Чижик убил лектора, и мусоровоз с Чижиком за рулем и Цветковым на правом штурманском сиденье мусоровоз выехал с территории 17-й инспекции. Но это случится только завтра. А сейчас Цветков стоял на бывшем своем этаже за дверью холла, сжимая рукоятку короткого овощного ножа. Собаку Цветков убивать не собирался. Константин Цветков, дорогие мои, и в мыслях не держал, что он, Цветков, может убить собаку. Какую бы то ни было, хоть и полицейскую. Нож он собирался воткнуть себе в горло, как только его обнаружат. Кстати, тут вам сказать, держал он нож, словно записной убийца, вполне профессионально, лезвием не от большого пальца руки вверх, а лезвием, выходящим из кулака снизу. Против удара от себя с разворачивающимся локтем блок может поставить только опытный тренированный человек. Цветков всех этих мерзостных умений и близко не знал, как не знал, что, держучи этот вот нож, самому напасть или нападавшего зарезать можно запросто, а себя никак, ну, никак, во всяком случае, не первым движением. Балбеса Цветкова скрутили бы раньше, чем он успел бы вывернуть руку с ножом. Патруль протопал, не заглянув в холл. Цветков услышал обрывок разговора, но никаких фраз из отдельных слов не мог сложить. «Светку, рачком, рачком, а Светка, она, сука, я говорю, становись, сука, а Светка, как, блин, в жопу, вхреначил, завизжала сучара». Сразу вслед за одобрительным гоготом хлопнула дверь в конце коридора. Весь превратившись в огромную ушную раковину, Цветков услышал, как патруль ссыпался по лестнице вниз, хлопнул дверью в коридоре нижнего пятого этажа и пошел по пятому этажу в обратную сторону, чтобы спуститься еще ниже с противоположной лестницы и вновь пойти в обратную сторону уже по четвертому этажу. Цветкову даже показалось, что он услышал далекое «Светка, рачком, сучара!» Но это, прямо скажем, дорогие мои, это уже воспаленное воображение цветковское сработало. Не мог он слышать слов, как не мог теперь и слышать когтевой собачьей побежки рядом с пятью топочащими мужиками сквозь бетонное перекрытие-то. Не мог. Тут мы должны добавить, что в эти только что изображенные нами 20 или 30 секунд, пока патруль проходил по шестому этажу, Цветков совершил, вернее сказать, экспериментально подтвердил еще одно научное свое открытие. Да-с, открытие. Причем, как всегда, с гениальными учеными случается неожиданное прозрение, его блистательно, значит, подтвердилось практикой. Дело в том, что Цветков владел собственного, как вы сами понимаете, изготовления противовшивым препаратом, который в серию не пошел, во-первых, потому что начальству показался слишком дорогим и обременительным в производстве, а во-вторых, и в главных, потому об этом наивный наш ученый даже не догадывался, во-вторых, потому что самый препарат начальство получить от профессора Цветкова вовсе не желало. Начальство желало проводить исследования и получать под оные исследования оклады, преференции, звания и пайки, и так называемые мармышевские дипломы. Ну, это у них было вроде государственной премии. А более высокое начальство вообще, это глубоко между нами, дорогие мои, высокое начальство вообще не желало, чтобы население избавилось от вшей, потому что завшивленному населению всегда есть чем заняться вместо излишнего умствования. Но препарат-то был. Цветков его изобрел еще год назад. Препарат Цветков опробовал, как и все великие естествоиспытатели, прежде всего на себе, потом на Фросе, а вот Настя, тогда еще жившая с Цветковым, испытывать препарат отказалась решительно. Ну вот, уже год вши обходили Цветкова и Фросю, пока та была жива, за километр. И вот когда сегодня утром на полигоне зашла речь об институтских собаках, что, мол, непременно собаки задействованы в охране здания, Цветков взял и не распылил, нет, а просто-таки вылил на себя остатки С0866Б, еще и мыслью не успев догнать, что препарат лишит обоняния любую собаку. Он прежде о вспомогательном С0866Б как об антисобачьем препарате и не думал вовсе, да-с? А тут при словах «собаки учуют» вдруг встал, сунул руку за пазуху, достал запаянную 10-миллиграммовую ампулу, одним движением безо всякого надреза обломал головку и вылил половину себе на красные патлы, а половину за горло и даже рукою растер там на горле резкую влагу. «Не учуют, блин!» — великолепный сказал Цветков, прекрасно понимая, что занимается блефом и может подставить товарищей, но оказавшись не в силах поступить иначе. «Не учуют! Видали, блин!» Он повертел пустой обломанной ампулкой. В Впрочем, у нас есть еще одно предположение, почему собака не учуяла Цветкова. Вряд ли противовшивый аппарат действует на собачье обоняние. Дело в том, что соответствующим службам выдавалось не по 100, а по 300, а при выходе в наряд и по 400 грамм. Поэтому от топочущих и гогочущих охранников шел такой водочный дух, что даже какой-нибудь акуле, плывя она тут в Цветковском коридоре, а акулы, дорогие мои, чуют запахи за несколько километров, даже акуле не удалось бы сейчас учуять Цветкова. И теперь Цветков, медленно, с каждым шагом прислушиваясь, подошел к бывшей своей лаборатории. Наборная замковая панель на двери оказалась замазана какой-то застывшей гадостью, из которой выходила проволочка с пломбой. Цветков задумался лишь на мгновение. Его, конечно, инструктировали перед делом, как в каком случае поступать, но, честно вам признаемся, дорогие мои, весь инструктаж сейчас вылетел из цветковской головы начисто. В такие минуты самое лучшее положиться на интуицию, на подсказки кого? Бога, своего собственного альтер-эго. На внутренние положиться подсказки. Люди, бывало, и чаще всего погибали при этом, но случалось, что иногда и находили решение, всяко бывало. И Цветков вытянутым пальцем попробовал тонкую пленочку, залившую панель. Не пружинила. Пленочка вдавливалась, не пружинила. Бездельники, охранявшие здание, все делали спустя рукава. Пальцы сами помнили движение. Цветков даже глаза прикрыл, чтобы не ошибиться и полностью довериться мышечной памяти. Сквозь заливку набрал, точнёхонько попадая по кнопкам, код 8831. Замок оглушительно, показалось в полной тишине Цветкову, оглушительно щелкнул, всосал в себя двойной язычок, и дверь сама, подтолкнутая пружиной доводчика, приоткрылась. Электропитание даже не отключили, козлы охранительные. Открылась дверь! Заранее вам скажем, дорогие мои, что Сезам в лаборатории работал все-таки не так, чтобы слишком хорошо, и вслед за бочком, втершимся в лабораторию Цветковым, сам не закрылся, оставив щелочку. А Цветков, у которого кровь стучала в ушах, как ковальный молот в металлургическом цеху, Цветков дверь-то за собой запереть забыл. Хорошо это вышло или плохо, вы уж решаете сами по последующим обстоятельствам. Сейчас все расскажем. Но прежде, дорогие мои, очередное признание. Состоит оно в следующем. Профессор Константин Константинович Цветков, сам не зная зачем, накануне закрытия своей лаборатории совершил тяжкое... Мы не шутим. Тяжкое должностное преступление. Врать не станем, потому что мы никогда не врем. Костя вовсе не прозревал будущее и зачем сделал то, что сделал, мы не знаем. А чего не знаем, того, значит, как уж не раз мы говорили, того не ведаем. Да, он, повторяем, и сам не знал зачем. Вздорный он был человек, Цветков. Сейчас Цветков явился на прежнее место службы, чтобы преступление свое усугубить невероятно. Он огляделся в темноте. Казалось, ничто не изменилось в лаборатории с того дня, когда в нее в самый разгар работы неожиданно вошли несколько военных с автоматами и предложили Цветкову немедленно из помещения лаборатории выйти и отправиться в дирекцию. Даже электронный микроскоп не дали выключить, за которым Костя в тот миг сидел. В дирекции Цветкову объявили о временном прекращении всех работ, дали подписать какую-то бумагу о глобальном и тотальном его подполковника Цветкова обещании молчать решительно обо всем, что ему известно о Божьем мире и о работе его лаборатории, и о выплате ему ежемесячной компенсации, которую действительно начали с того дня выплачивать. Да, ничего не изменилось. Даже маска, брошенная на стол, там и валялась, словно бы свидетельствуя о поспешном бегстве хозяев. Цветков положил нож рядом с маской и моментально маску эту на себя пристроил, шагнул к шкафчику, открыл. Несколько таких же масок спокойненько лежали на полках. Цветков вытащил из кармана пластиковый пакет, бросил туда маски и теперь уже совершенно уверенный в успехе подошел к серому промышленному холодильнику. Точно такие Вы видели в подсобке любого общепитовского заведения, дорогие мои. Ну, когда общепитовские заведения еще существовали и обладали подсобками. Холодильник натужно и хрипло урчал, говоря о том, что охрана, выведя Цветкова, просто-напросто наскоро запечатала дверь, даже не поинтересовавшись, чем тут занимался этот краснорожий чудик, и ничего, вы можете себе представить. Мы так запросто можем ничего в лаборатории, не осмотрев и ничего не предприняв, ни один прибор не отключив. Цветков попытался открыть верхнюю левую дверцу, та не поддавалась. Цветков дернул со всей своей силой, и дверца не то чтобы открылась, а отвалилась с краканьем и треском. Почти все пространство камеры занимал чудовищный ледяной нарост. За время цветковского отсутствия никто сюда не заходил, и никто, значится, и не подумал прибор размораживать. Цветков усмехнулся. Одновременно с открытием дверцы холодильник, не выдержав давно им ожидаемого, но неожиданного в себя вторжения, утробно щелкнул и, задрожав, выключился. Свет в нем погас. Запахло паленым. Обмотка двигателя наконец-то сгорела. Цветкова это теперь не интересовало. Тщательно проверив на себе крепление маски, он просунул руку в самую глубину камеры, вытащил обламовые ледяные торосы голубой примерно полметра на полметра, покрытый изморосью плоский пластмассовый кейс с металлическими накидными щеколдами, отбросил обе щеколды. Внутри кейса находился рифленый резиновый штатив, когда-то полный большими запаянными ампулами, формой, похожими на патроны к крупнокалиберному пулемету. Видали когда-нибудь? А теперь только в двух ячейках стояли целые нетронутые ампулки. На каждой ампуле цветковской рукою маркером черным было написано «физраствор». Любой студент юрфака вам скажет, дорогие мои, что сия надпись цветковским почерком — состав преступления. Вы, конечно, уже догадались, что это был за физраствор, дорогие мои. Да, С14А3. Не все сдал Цветков накануне своей отставки. Не все, да-с, не все. Две оставил и пристроил зачем-то к себе в холодильник. Цветков тихонько засмеялся своей победе. Он понимал, что теперь надо было закрепить ее еще и вербально, и он тихонько проговорил, обращаясь неведомо к кому. К ним. Ко всем к ним обращаясь. Так-то блин. Блин. Так-то вот нахрен. В жопу вас всех вытрахал, блин, суки траханые. В жопу вытрахал, блин. Как Светку, блин, как Светку. И тут же, словно бы в ответ за спиной у Цветкова, раздалось тихое рычание. В ужасе он оглянулся. Сзади стояла небольших размеров овчарка. Та самая, только что невидимо прошедшая с невидимым Цветкову патрулем, желто-черная, со впалым животом, в широком брезентовом ошейнике. С ошейника свешивался болтающийся, не надетый, а просто укрепленный на нем и расстегнутый сейчас намордник. Цветкова от неожиданности взял столбняк. А овчарка повернулась, подошла к двери и села возле нее, высунув длиннющий язык, часто задышала. Повисла пауза. Собака не лаяла, и никто, кажется, ее не сопровождал сюда. Цветков прислушался. Никто нигде не кричал, никто не звал ее, никто не шел за нею следом. Спокойные люди охраняли его институт, люди с остальными нервами. Тут мы, кстати, должны вам заявить, дорогие мои, что мы все-таки решили настаивать на свершенном Костью открытии, и овчарка явилась не на запах, а, разумеется, на звук. И счастье, что дверь осталась приоткрытую, иначе не смогши войти, выученная собака наверняка бы залаяла, и тут охранникам пришлось бы отрывать задницы от кресел. Цветков собак не боялся, в принципе, что не мешало ясному сейчас пониманию, что выйти ему из лаборатории овчарка не даст. Все, приплыли. И снова Божий промысел спас Цветкова. Сам пока не понимая, что делает, он тихонько, медленно-медленно двигая рукою, открыл еще одну камеру. Дверца неожиданно легко открылась. Нащупал там среди ледяных наростов нечто. Это нечто достал, медленно-медленно присев, положил нечто на пол и медленно-медленно развернул. В хрустящем ледяном полихлорвиниле лежали три заиндевевших, твердых, как сталь, бутерброда с маслом и колбасой, цветковский завтрак из профессорского его пайка. Собака мгновенно приняла старушкую позу. Только что казавшиеся равнодушными умные ее глаза загорелись. Помахивая хвостом, овчарка подошла к бутербродам и обнюхала их, более уже не обращая никакого внимания на Цветкова. Замороженные до состояния стекла продукты, разумеется, не пахнут. Но собачка была, видимо, очень умна и сразу сообразила, что перед нею именно продукты, а не что-нибудь иное. Как вы сами понимаете, дорогие мои, брать пищу от чужого выученная сторожевая собака не станет. Но эта собачка уж совсем-совсем оказалась умна. Ровно бы человек, знающий, когда точно нельзя, а когда можно и нарушить установление, правила, порядки, словом, ваши поистине сучьи человеческие законы. Цветков тихонько подхватил кейс с обеими ампулами и, еле передвигая ноги, медленно-медленно отодвинулся от холодильника. Овчарка на него по-прежнему не смотрела. Улегшись рядом с едой, она пристроила бутерброды между лап и теперь совершенно человеческими движениями, придерживая еду, со страшным хрустом увлеченно откусывала куски, хватая остекленевшие колбасу и хлеб боковыми резцами. «Хорошая собачка», — сказал Цветков. К сожалению, он оказался не совсем прав. То есть собачка-то, конечно, пришла к Цветкову хорошая, но, видимо, долгое общение со служивыми людьми отбило в собачке основное чувство, которое, признаться, мы сами в собачках очень ценим — чувство благодарности. Потому что, когда Цветков, уже почти успокоившись, потянул со стола пакет с масками, положил на маски сверху кейс, взял в правую руку нож и тихонько направился к двери, собачка, даже не зарычав, а абсолютно молча, неожиданно совершила огромный, поистине цирковой, прыжок в сторону Цветкова прямо через стол, и как-то так вышло, что наткнулась она на нож, точнёхонько, самым горлом. Цветков инстинктивно выставил вперед руку, в которой нож-то и был зажат. Взвизгнув, овчарка рухнула на пол и забилась, скуля. Из ее шеи потоком выходила черная в темноте кровь. Цветков выронил нож и сам заскулил не хуже собаки. И пакет выронил, закрыл лицо руками. Нам сейчас не хочется, дорогие мои, так вот продолжать и, следовательно, оказаться в необходимости так вот и заканчивать эту небольшую главку нашего правдивого повествования. Цветков убил собаку и вынес из института препарат. Вынес, не сомневайтесь. Он все теперь мог свершить, потому что он вновь любил. Он любил и помнил, что его ждет Ксюха. Любовь к Ксюхе теперь должна была стать еще более крепкой, потому что ей была принесена жертва — собачья жизнь и человеческие жизни, жизни живых существ. Мы можем, конечно, повспоминать тут о том, что миллионы вшей, убиенных Константином Цветковым, тоже живые существа. Но ведь мы с вами не адепты какой-нибудь экзотической религии, запрещающей убивать вшей, блох, клопов и комаров. Мы с вами люди крещеные, не правда ли? Мы не Махатмы, Ганди какие-нибудь, нет? Далеко нет? Есть ли душа у вшей? как, несомненно, есть она у человека и собаки, вопрос дискуссионный, и мы не можем ставить его сейчас в повестку дня, потому что совершенно забыли о Ксюхе, дорогие мои. Совершенно забыли о Ксюхе, обладающей огромной душою, больше, чем у множества человеческих особей. Наука утверждает, что душа весит 7 граммов. Так вот, у Ксюхи душа весила 8, 9, а то и все 10 граммов, чтобы не соврать. Да мы и никогда не врем. Вернемся к Ксюхе, вернее, начнем с нею знакомство. Во избежание возможной путаницы скажем, что Цветков и Ксюха впервые увидели друг друга за 4 дня до сегодняшнего ночного визита Цветкова к месту прежней работы и, следовательно, через 4 дня после того, как Цветков спустился в нору, где сидела его Настя, да, бывшая его Настя. Но ведь мы вам о Ксюхе обещали рассказать. С Настей-то мы теперь не то что распрощаемся, а просто Настя теперь, что называется, отрезанный ломоть, и ломоть этот хавает замечательный чижик. А наш Цветков, попавший в подвал и так вот в одночасье, можно сказать, изменивший свою жизнь, вдруг переродился и из сердца своего отпустил Настю и простил. Отпустил и простил. Так вот наделенный саном батюшка отпускает нам грехи, и мы сами прощаем их себе и, следовательно, прощаем грехи чужие. Только так, добавим мы сейчас, дорогие мои, можно стать счастливым, самому себе прощая и отпуская. И самое главное, в жизни Цветкова, как последнее чудо в этой его жизни, возникла Ксюха. А вот мы вам и в самом деле расскажем. Ксюха возникла из ночной тьмы, убранная цветами и с цветами в руках, в цветочном венке поверх короткой фаты. Нам очень хочется сказать вам, дорогие мои, что Ксюха была в белом до пят свадебном платье и ступала босиком по мокрому песку. А каким еще должен оказаться песок под ее восхитительными ногами, как не мокрым? Ведь Афродита, появившись из пены морской, никак уж не сможет ступить прямо на раскаленный песок пустыни. Прибой, знаете ли, пусть соленая, но вода. Да-с, очень хочется что-нибудь такое тут изобразить. Но ведь мы никогда не врем. Никогда. Поэтому честность вынуждает нас поведать вам, что босиком по полигону ТБО ходить совершенно возбраняется по вполне понятным причинам. Можно мгновенно порезаться, занести в ранку заразу и в скором времени отбросить копыта. Лекарств-то уж давно никаких не производилось, не говоря уже об обязательной противостолбнячной прививке населения. Куда там? Так что Ксюха ступала в коротких, обрезанных по щиколотку кирзачах, и платье белого, к сожалению, не нашлось, как не искали. Марлю для фаты действительно нашли, а платье пришлось взять, только не смейтесь, голубого цвета, словно бы это не Ксюха в той предугадываемой нами сейчас жизни венчалась Цветкову, а в нашей сегодняшней жизни сэр Элтон Джон выходил за Борю Моисеева, ну или Боря за Джона, хрен ли, поистине хрен ли разница. Но зато платье было совершенно новое, чистое, ненадеванное, очень красивое, миди, в талию, с большим вырезом и без рукавов, более напоминавшее сарафан, но платье, платье. Где это платье находилось прежде, почему оно сохранилось для Ксюхи, и поскольку скидывались обитатели норы, чтобы купить платье у живого тогда еще лектора, нам неизвестно. Ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем. А цветов действительно доставало более чем. по всей границе полигона, словно бы зримо отрицая и само существование полигона, и начинающуюся осень бесчетно росли на высоких стеблях красно-желтые раскидистые растения, вдруг решившие теплой осенью зацвести. Немного они напоминали огромные гладиолусы, но это, конечно, были не гладиолусы. Мы, кстати, тут сказать подозреваем, что цветы эти на самом деле не совсем цветы, и пожирают мух и прочих насекомых, как некоторые плотоядные растения Африки, потому однажды и появились тут сами по себе безо всяких гладиолусовых луковиц, соткавшись из ядовитого, полного злых испарений воздуха полигона. Но ведь Ксюха была не мухой, дорогие мои. Ксюхе цветочки эти никакого вреда причинить не могли, а других цветов невозможно оказалось достать. Ну, невозможно. А эти еще и пахли, совершенно дурманящие, словно действительно себе думали, что они растут в Африке и приманивают колибри. Так мы, во всяком случае, полагаем, дорогие мои. Так что Ксюха, повторяем, вся была в цветах, как катафалк. Простите нам это неуместное здесь сравнение. Мы продолжаем, и когда приблизимся к дальнейшим событиям, пошутим эту шутку еще раз. Ксюха, значит, выступила из ночной тьмы, а это совсем не хуже морской пены, из которой выступила Афродита, тем более, что, по слухам, та тоже выступила ночью. Цветков уже ждал ее. Чуть мы не написали на берегу. Цветков уже ждал ее возле входа в нору, где сейчас отсутствовали решительно все постоянные обитатели, потому что у Ксюхи с Цветковым сейчас должна была начаться брачная ночь. Вот какую насыщенную событиями, короткую, но насыщенную событиями и, главное, вновь, пусть только последние несколько дней своей жизни, главное, вновь полную любви жизнь — прожил на полигоне Цветков. Тут мы должны объясниться. Дело в том, что все в 17-й инспекции, даже ГАЗ, лишенный, это сугубо между нами, дорогие мои, лишенный каких-либо человеческих чувств, кроме желания властвовать, ну, разумеется, это самое человеческое из всех чувств человеческих, но мы говорим сейчас о доброте, или там любви, извините нас, сострадании, даже, значит, ГАЗ к Ксюхе относился чрезвычайно внимательно, как относился бы к своей дочери, если бы она у него была. Ну, ей-богу. И все так относились. Можно сказать, трепетно. И все были, как и Цветков, предупреждены не трахать Ксюху. И все соблюдали запрет. Один единственный отморозок, кстати сказать, соплеменник ГАЗа, один только раз соплеменник ГАЗа в ответ на лапидарное предупреждение выразился в том смысле, что «плевать, я хотел на твое предупреждение, кого хочу, того трахаю и ее трахну». И более этого свободолюбивого орла в 17-й инспекции никто не видел, никто нигде более никогда не видел. Он как-то испарился, дематериализовался сразу же после своего высказывания. Видели только, как один из приближенных ГАЗа что-то сжигал в железной бочке прямо посреди двора и потом пронес в раздевалку чей-то комбинезон и сапоги. И все не потому, что Ксюха, дорогие мои, была очень милой, скромной девочкой, приехавшей сюда в 17 лет из маленького русского городка Глухово-Колпакова, и даже не из самого городка, а из деревни Глухово-Колпаковского района Кутье-Борисово. Потому что в ее родной деревне и в самом городе не было уже ни работы, ни возможности учиться, и Ксюха окончила к 17 годам целых 4 класса, и все не потому, что была она еще и очень красивой, яко на Пушкина ее лице, а Ксюхино лицо, все прямо вам скажем, все целиком просто состояло из конопушек, как и ее тело целиком, о чем кроме нас смог узнать только Цветков, не потому, а потому, что у Ксюхи не было вшей. Вообще никогда. С детства. Цветков, как мы с вами знаем, применял свой препарат на себе и Фросе, и вши имели все основания обходить Цветкова и Фросю стороной. А вот отсутствие вшей на Ксюхе, по нашему мнению, является еще одним доказательством существования Господа Бога нашего, потому что, как иначе объяснить, кто сохранил в условиях поголовного завшивления всего государства Ксюху для Цветкова? Кто оберег ее девственность среди очень непростого народа, работающего в инспекции, да и просто проходящего по улицам мимо Ксюхи? Кто перстом своим коснулся конопатой девчонки, чтобы она смогла понести от нового мессии? Обошлось без архангела Гавриила, просто к девушке пришли от имени всего полигона и от имени полигона предложили ей немедленно выйти замуж. Ей не сказали, что она вскоре станет вдовой, и Ксюха стала счастлива. Но тут мы несколько забегаем вперед, дорогие мои, хотя, кажется, не раз уже мы проговорились, что Константину Константиновичу Цветкову предстояло совершить подвиг. Он его и совершил, но о том речь впереди. Мы не станем вымарывать тут из нашего правдивого повествования собственные проговорки, но прежде мы должны объясниться. Дело в том, что мы сами, во-первых, категорически против любых подвигов, потому что подвиг всегда следствие неправильно организованного дела или неправильно организованного сражения, в любом случае чего-то неправильного. Исключения нам неизвестны, кроме, разумеется, подвигов духа. Во-вторых, мы убеждены, что все подвиги и связанные с ними смерти в конечном счете совершенно напрасны и целей своих никогда не достигают, в чем вы убедитесь, дорогие мои, продолжая слушать наше правдивейшее повествование. А теперь вернемся на полигон. Кстати, тут сказать, тот непреложный факт, что все население инспекции полигона в страхе, что Ксюху все-таки заразят, единодушно и трепетно оберегало Ксюху от половых контактов, тоже свидетельствует, что Бог есть на свете. А кто бы иначе вложил это наивное, словно бы вши не могли просто-напросто переползти на Ксюху от любого человека, кто вложил это опасение в головы убийц и подонков всех мастей, оставляя таким образом маленькое светлое пятнышко даже в их сердцах? Даже лектор! Да что говорить. Когда населению полигона представлен был Костя Цветков, когда рассказано было о его прежних занятиях, даже не у Чижика, даже не у Насти, занятых другими мыслями, а у чужих, можно сказать, людей, возникла эта идея — поженить Цветкова и Ксюху. И газ дал добро! Можете вы себе представить? И когда лектор, тогда еще живой, мерзко похихикивая, тут же доложил куда следует, что находящийся под гласным наблюдением Цветков Константин Константинович собирается опять как бы жениться на этой чокнутой девчонке Борисовой Ксении, причем официально он не разведен с находящейся под негласным наблюдением Цветковой Анастасией Ильиничной, даже там дали добро. А если столь явно видны светлые пятнышки даже в таких сердцах, разве не Бог столь явно являет нам промысел свой? Промысел, состоящий в том, чтобы настоящая жизнь все-таки продолжалась. Да, так значит, обставлено все было очень торжественно. Лишь только убранная цветами Ксения вышла из темноты, заиграл марш Мендельсона. Нам тут приходится признаться, что устроители церемонии, опасаясь, что на каком-либо из столетних плееров в самую ответственную минуту откажет звук, перестраховались и врубили сразу аж 4 плеера, в результате чего вечное создание якобы Мендельсона, разумеется, тут же превратилось в какофонию. Никто на это внимание не обратил, разве что полигоновские собаки, предварительно все до одной выгнанные и выманенные за ограждение, рефлекторно взвыли, но и они тут же смолкли, как только Мендельсон отыграл свое. Только один особо нервный пес время от времени подтявкивал, словно бы завидки выражал Цветкову. Конечно, это не была свадьба официальная, тем более не была свадьба церковная, дорогие мои, но Это была свадьба. Самая настоящая. Зрители стояли в полной тьме, утяжеленной светом единственного прожектора. Вслед за Ксюхой вышла из тьмы Настя. Та шла с совершенно сухими глазами и суровым лицом. На Насте было старое, подаренное ей еще Цветковым, малиновое платье, единственное, которое можно было тогда получить в распределителе. Старое, значит, платье, но чистое и выглаженное. За спиной Цветкова в круге света появился тоже очень серьезный Чижик в единственном своем приличном прикиде, синем парадном мундире майора ВВС. Мы бы рассказали вам, во что в тот миг был одет Цветков и как он выглядел, но свет слепит нам глаза, дорогие мои, высекает из наших глаз слезы. Поэтому Костя Цветков кажется нам сейчас стоящим в огненном ореоле, словно бы в центре неопалимой купины. Ксюха замерла перед Цветковым. Виделись они тогда в первый раз и жадно разглядывали друг друга. Цветков пожирал глазами плоское Ксюхино лицо с густыми рыжими бровями, носом картошкой, пухлыми губами и, как мы уже вам рассказывали, полностью покрытой конопушками. Ксюха вдруг широко улыбнулась и сбросила фату, выплеснув под светом огромную волну морковных волос, и мы с вами, дорогие мои, вместе с присутствующими на свадьбе еще раз смогли убедиться, что Ксюха очень красива. Очень красива. Очень. Ростом она была намного выше Цветкова, так что, протягивая ей руку, Цветков эту свою руку протянул не только вперед, а отчасти и вверх. Ксюха подала свою руку в ответ, и Цветков ощутил, насколько тепла и нежна ее большая, почти мужская, во всяком случае, куда больше Цветковской, насколько тепла и нежна ее ладонь. Раздались оглушительные аплодисменты и пистолетные выстрелы, даже уж, признаемся вам, несколькими автоматными очередями кто-то засадил в небо. Собаки, редком сидящие за колючкой, словно бы зрители в первом ряду партера, вновь вскочили и залаяли. И в тот же миг Настя Цветкова вдруг неудержимо начала рыдать. И в тот же миг Константин Цветков понял и до конца своей жизни всегда знал, что он безумно любит крупную угластую конопатую девушку, держащую его за руку. Кашлянув, улыбающийся Чижик выступил вперед, собираясь раздваиваться, исполнить одновременно две миссии — кощунственно миссию батюшки в церкви, совершающего таинство брака, и миссию сотрудницы ЗАГСа, произносящей предбрачующимися, простите нас за это слово, стандартную заученную речь. Но Чижик только и успел, что прокашляться. Не отрывая взгляда от Ксюхи Цветков, свободной рукой он нашарил за собой ручку двери, ведущей в нору, открыл дверь и, осторожно ступая, повел Ксюху за собою вниз, где горел в печи небольшой огонек и где на лежащих рядком двух вычищенных матрасах уже было постелено до того дня свято хранимое чистое белье, и где младенец, изображение которого укреплено было в головах Цветкова и Ксюхи, уезжал и все никак не мог уехать из этих мест.